Глава 30. Не было ни гроша, да вдруг алтын. Я обернулась на мужчину и помахала ему, практически как денежный кот хвостом. Вот и мой хозяин пришел. Объяснишь, что произошло? Я скрестила руки на груди. В конце концов, имею полное право на него сердиться. Мог бы и делиться новостями, если мы партнеры. Сам так сказал. Что непонятного? «Мастер предлагал мне за тебя денег». Герман снова взял меня за ладонь, как непослушного ребенка, способного удрать в самый неподходящий момент. Я отказался. Мужчина сделал паузу, будто выжидал с моей стороны волну восхищений и восторгов, что я кинусь к нему на шею и назову настоящим принцем. А вот не до того как-то. «Это уже слышала», — серьезно вымолвила я. «Давай концовку истории». «На самом деле, он просто проверял меня», — насмешливо произнес Герман. «По его словам, он не работает с теми, для кого деньги самое важное. Ему интересно сотрудничать, когда партнер готов отказаться от легкой прибыли ради чего-то более значимого». «Неужели сейчас ты говоришь обо мне?» «Кто знает, как далеко я готов зайти, чтобы разобраться в сути денежной магии». Рассмеялся московский гуру, сведя трогательный момент в банальную шутку. «У тебя еще пара дней, чтобы разузнать тайны». Я снова вырвалась и ускорила шаг. «Точно. И на обратном пути попрошу подробно расписать, как и что именно ты делаешь, чтобы привлекать деньги». Я фыркнула. «За кого он меня принимает? Вот так просто я передам ему тайные знания, которым обучал наставник, к тому же они особо в Москве и не работают». Мы спустились к лавкам с разными безделушками. Герман не обманул. Купил мне котика, махающего лапой, и небольшой колокольчик с длинным язычком. Попросить кое-что для себя я не решилась. Дуюсь все-таки, но долго простояла у витрины, наблюдая, как меняется его звук, когда мимо проходят разные люди. Так бы и осталось там, если бы мужчина не преградил мне обзор и не достал из белого пакетика точно такой же. «Мы сразу в отель?» Я вертела кота, купленного для Ники, никак не могла разобрать, что позволяет ему двигать лапой. Какая-то мудреная магия, влияющая только на одну конечность из четырех. Зачем понадобилось подобное колдовство? Вопрос решен. Я могу передать его исполнение директору по развитию. Дальше мое участие требуется минимально. Повезло, что пушистый денежный маг мастера фэншуй принял нас. У каждого свои причуды. Одни верят, что коты притягивают деньги, другие... «Другие, что деньги притягивают девушки», — усмехнулась я. «Деньги приносят действия», — закончил мужчина, отвернулся и взялся за телефон. «Вызову такси». На улице пекло солнце, и я прошлась, чтобы добраться до тени от деревьев. «Вон там что такое?» Показала я на крошечный золотой храм посреди улицы. Для религиозного здания сооружение выглядело слишком мелким, зато как искусно было оформлено. Золотые стены венчал округлый купол такого же цвета. Оно заметно выделялось между магазинами по соседству. «Золотой рай». Герман оторвался от телефона и прочитал надпись. «Зайдем?» «Пожалуйста, согласись», — неслышно упрашивала я. «Разве не любопытно, что внутри?» — произнесла вслух. «Сейчас по карте пробью». Герман уставился на экран. «Нет, пойдем». Я взяла его под руку и потянула за собой. Что-то манило меня в том золотом храме. Я еще не понимала, что именно, но как маг привыкла доверять своим ощущениям и следовать их зову. Вблизи золотой рай превратился в настоящую сказку. Стены постройки оказались не просто из драгоценного металла, а из переливающейся на солнце мозаики, сверкающей разными оттенками желтого цвета. Очередной киоск с китайскими сувенирами. хмыкнул Герман и зашел в постройку первым. «Едва ли. Я определенно чувствовала внутри волшебство. Естественно, волшебство, связанное с золотыми монетами. Все-таки я денежный маг». «Ювелирный магазин», — с тоской в голосе простонал Герман, словно только от одного названия стоило тут же уходить. Я вынырнула из-за его спины и прошла в зал. В круглой комнате ярко сверкали витрины, почти так же, как улыбки продавщиц за стойками. Пока мужчина неторопливыми шагами отходил ближе к выходу, я распознала то, что меня манило, и подлетела к стене напротив двери. В нише за стеклом на бархатной алой подушечке лежало кольцо. На широкой полоске золота, расправив крылья, восседал дракон. Из его пасти выходили огненные клубы из красных кристаллов, а спина блистала зелеными полосками. Прозрачные глаза смотрели прямиком на меня. «Постой-ка!» Я окликнула Германа, не успевшего удрать. «Нашла то, что принесет тебе много денег. Настоящий магический талисман». Создание денежных амулетов – одна из моих любимых тем в обучении. Однако подвох заключался в том, что маг не может делать талисманы, пока не найдет свой собственный. Загадочную штуковину, с которой почувствует родство и распознает в ней силу. Затаив дыхание, я зачарованно глядела в прозрачные глаза дракона на кольце. «Прекрасно понимаю желание получить необычное ювелирное украшение, но твоя сказка самая бредовая из всех женских уловок, что я слышал», — буркнул голос позади меня. Я только глазами захлопала. «Чего-чего?» «Но если хочешь колечко, давай купим что-нибудь миленькое». Герман отошел к боковой витрине. «Украшение в нише явно мужское». Прозрачные глаза дракона продолжали звать, а продавщицы уже заговаривали зубы московскому гуру. «Вот это». Он окликнул меня. «Нежный цветок с изумрудом и бриллиантами. Подойдет к твоим глазам». Я приблизилась к мужчине из вежливости и даже взглянула на кольцо. Потом отвернулась и вскользь рассмотрела другие украшения в витрине. «Правда красивая», — осторожно улыбнулась я, — «но без магии. Они одинаковые, кроме того, на красной подушке». Герман настойчиво повертел в руках кольцо с цветком. «Мне кажется, тебе пойдет. Оно выглядит старинным, как из другого века, и формой напоминает солнце, как и ты, что-то светлое и теплое». «Приятно узнать. Стоило попасть в магазин лишь для того, чтобы услышать это признание, но сдаваться я не собиралась. Вот только непонятно, почему он посчитал мои слова о денежном талисмане сказкой. Неужели не верит, что я правда настоящий маг?» Продавщицы продолжали ворковать на непонятном мне языке, а Герман любезничал с ними, явно не желая рассматривать покупку кольца с драконом даже как вариант. «Хотя бы примерь», — попросил он. Я тут же скорчила такую страдающую гримасу, что невооруженным взглядом стало очевидно, жертва захватила всю меня.